Евангелие от Луки. Глава 1. Поскольку уже многие предприняли составление рассказа о событиях, происшедших у нас, и известных нам от людей, которые с самого начала были их очевидцами и служителями слова, то и я, в свою очередь, решил, досконально изучив все от самого начала, последовательно изложить это для тебя, досточтимый Феофил, чтобы ты убедился в достоверности того, в чем был наставлен. Во времена Ирода, царя Иудеи, был священник по имени Захария из смены Авии. У него была жена, тоже из рода Аарона, ее звали Елизавета. Оба они были праведниками в глазах Божьих, строго соблюдая все заповеди и повеления Господни. Но у них не было детей. Елизавета была бесплодной, и оба были в преклонных годах. И вот однажды, когда Захария совершал богослужение, подошла очередь служить священником его смены, ему выпало по жребию, как это было принято у священников, воскурить благовоние на жертвеннике. Он вошел в храм Господень, а весь народ, в то время как воскурялись благовония, стоял снаружи и молился. И вдруг явился ему ангел Господень. Он стоял справа от жертвенника, на котором воскурялись благовония. Увидев его, Захария растерялся, и его охватил страх. Но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, твоя молитва услышана. Жена твоя Елизавета родит тебе сына, и ты назовешь его Иоанном. Он даст тебе великую радость, и многие будут радоваться его рождению. Ибо он будет велик в глазах Господа, не будет пить ни вина, ни браги, но исполнится Духа Святого с самого рождения. Многих из народа Израиля вернет он Господу их Богу, и сам он будет идти перед Господом, духом и силой, подобные Илие, чтобы сердца отцов и детей обратить друг к другу, непокорных вернуть на путь праведности и приготовить народ к приходу Господа». «А как я узнаю, что это правда?» — спросил Захария ангела. «Ведь я старик, и жена моя уже не молода». «Я Гавриил, я стою перед Богом», — ответил ему ангел. «Он послал меня говорить с тобою и возвестить тебе эту радостную весть. То, что я тебе сказал, исполнится в свое время. Но за то, что ты не поверил моим словам, ты лишишься речи и будешь молчать до тех пор, пока все это не исполнится». Тем временем народ ждал Захарию и недоумевал, почему он задерживается в храме. Захария вышел, но говорить не мог. Они поняли, что в храме ему было видение. Он подавал им знаки руками, оставаясь немым и глухим. Когда закончилось время его служения, он вернулся домой. Вскоре его жена Елизавета забеременела и первые 5 месяцев не покидала дома. «Это сделал для меня Господь, пожелавший избавить меня от позора среди людей», — говорила она. На 6-й месяц Бог послал ангела Гавриила в галилейский город под названием Назарет к девушке, обрученной с человеком по имени Иосиф, потомком Давида. Девушку звали Мариам. Придя к ней, он сказал: «Приветствую тебя, благословенная Богом! С тобой Господь!» Она в растерянности гадала, что значат эти слова, с которыми он к ней обратился. Ангел сказал ей: «Не бойся, Мариам, ты обрела милость Бога. Ты зачнешь и родишь сына, и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, его будут звать сыном Всевышнего, ему даст Господь Бог трон праотца его Давида, он будет вечно царствовать над потомками Иакова, и царству его не будет конца». Но Мариам спросила ангела: «Разве такое может быть? Я еще не замужем». Ангел ответил: «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому ребенок, которого ты родишь, будет свят, он будет зваться Сыном Бога. Вот, например, Елизавета, твоя родственница. Она хоть и стара, ждет ребенка и уже на 6-м месяце, а ее называли бесплодной. Для Бога нет ничего невозможного. «Я во власти Господа», — ответила Мариам. «Пусть все будет так, как ты сказал». И ангел удалился. Сразу после этого Мариам поспешно отправилась в город, расположенный в горной Иудее. Она пришла в дом Захарии и поздоровалась с Елизаветой. Когда Елизавета услышала от Марии слова приветствия, ребенок зашевелился в ней, и Елизавета исполнилась Святого Духа. Она воскликнула громким голосом: «Благословеннейшая из женщин! Господь благословил твое дитя! Кто я такая, что ко мне пришла мать моего Господа? В тот миг, когда твой голос коснулся моего слуха, ребенок во мне запрыгал от радости. Счастлива та, которая поверила, что исполнится сказанное ей Господом». И Мариам сказала: «Прославляет душа моя Господа, и дух ликует и радуется Богу, Спасителю моему. Ибо он обратил свой взор на меня, малую и неприметную. Отныне будут называть меня счастливую все поколения людей, ибо свершил для меня великое, сильный, свято имя его. Он проявляет милость свою из рода в род ко всем, кто чтит его. Простер он мощную руку свою и рассеял гордых со всеми замыслами их. Властителей свергнул с тронов и возвысил униженных, голодных одарил добром, а богатых отправил ни с чем. Пришел на помощь Израилю, служителю своему, вспомнив о милости, обещанной нашим праотцам, Аврааму и потомкам его навеки». Мариам пробыла у Елизаветы около 3 месяцев и затем вернулась домой. Елизавете пришло время родить, и она родила сына. Соседи и родственники, услышав о том, какую великую милость явил к ней Господь, поздравляли ее. На 8-й день они пришли сделать обрезание ребенку и хотели назвать его Захарией по отцу. Но мать возразила: «Нет, он будет зваться Иоанном». «Но в твоем роду нет никого с таким именем», — сказали они и стали знаками спрашивать отца ребенка, как тот хочет его назвать. Захария, попросив дощечку, написал: «Его имя — Иоанн». Все изумились. И в тот же миг к нему вернулась речь, он заговорил и стал прославлять Бога. Всех соседей охватил ужас, и по всей горной Иудее только об этом и говорили. И все, кто об этом слышал, задумывались и говорили про себя: «Кем же станет этот ребенок?» И действительно, с ним была сила Господня. Захария, его отец, исполнился Святого Духа и заговорил, пророчествуя: «Да будет благословен Господь Бог Израиля! Он пришел на помощь к нам и дал свободу народу своему. Он послал нам великого Спасителя из дома Давида, служителя своего, как обещал нам с древних времен устами святых пророков своих, того, кто нас спасет от врагов и от всех, кто ненавидит нас. Он обещал быть милостивым к нашим отцам и помнить о святом договоре своем. Клятвою клялся он Аврааму, нашему праотцу, что от рук врагов он избавит нас, и никого не страшась мы будем служить ему, чтобы быть святыми и праведными в очах его все наши дни. А ты, дитя, будешь зваться пророком Всевышнего, ибо будешь идти перед Господом, чтобы проложить ему путь и возвестить народу его, что он будет спасен и грехи его прощены. Наш Бог, исполненный любви и милосердия, пошлет нам светлую зарю с небес. Она взойдет и озарит сиянием всех, кто живет во тьме под сенью смерти, и путь укажет нам, ведущий к миру». а ребенок рос, мужая телом и духом. Он жил в пустынных местах до тех пор, пока не пришел его час явиться перед народом Израиля.